покончил с собой. Двое детей остались сиротами. Академик Д., большой жизнелюб, имел ревнивую жену, постоянно подозревающую его в изменах. Таковые действительно имели место, но все сходило, а вместе с тем подозрительной жены не знала границ. И вот однажды, после легкого инфаркта и фиаско с какой-то любовницей, усталый Д. решил, наконец, покаяться жене во всех своих изменах, чтобы очистить душу и начать новую жизнь. Но новой жизни не получилось. Жена впала в тяжелейшую депрессию. В течение года лечилась у меня, стало несколько лучше. Душевная боль, казалось, начала утихать, но однажды раздался телефонный звонок. Незнакомая женщина спросила Д. и на вопрос, кто спрашивает, не ответила и положила трубку. Этого оказалось достаточно, чтобы жена Д., написав прощальную записку «Теперь ты свободен», бросилась с 9-го этажа. И еще один случай припоминается. Тяжелейший разнос, устроенный немолодому уже литератору М., на страницах некоего литературно-критического журнала. Литератор был с именем, журнал тоже, а критик Г. сведущий, опытен. От М. не осталось камня на камне. Была ли критика справедливой? Возможно. Не берусь судить, хотя в восторге от произведений М. я тоже никогда не был. С достоверностью знаю лишь, что, прочитав статью о себе, узнав эту правду, М. слег и через полмесяца умер. Неврогенный инфаркт. Сердце само по себе было хорошим. Этот человек мог бы прожить еще по меньшей мере лет 20. Я знал его и его семью, лечил сына. М. был любящим мужем и отцом, редкостно порядочным человеком. Прошел войну рядовым. Все в семье, в том числе сын, знали, что как писатель он не талантлив. Все, кроме самого М., который это только подозревал, а узнал слишком поздно. Ну так что же, могут возразить? Лучше поздно, чем никогда, не так ли? Такова естественная суровость жизни, да. Есть соперничество и измены. Есть неизлечимые болезни и есть бездарность. Искусство требует жертв, пусть неудачник плачет. Я, как мне кажется, понимаю и представителей этой позиции. Только мне почему-то хочется держать их подальше от детей. Попробую сформулировать свою точку зрения. Человек имеет право знать правду, и прежде всего о себе. Но вменить ему это в обязанность нельзя. Я хотел бы, в частности, знать всю горькую правду, касающуюся меня. Я не хотел бы ни ныне, ни когда настанет пора умирать, пребывать в иллюзиях, но считая это необходимым для себя, я не считаю возможным навязывать подобное кому бы то ни было. К проблеме правды относятся, помимо самой правды, и неизбежные вопросы, кому и как ее говорить. То есть правда включает в себя и свое восприятие. Прежде чем говорить, стоит подумать, как правда будет воспринята. Нельзя резать больной палец, не убедившись, что под ножом нет заодно и головы. Лучше оставить человека при его иллюзиях, чем, разрушив их, не дать взамен истины и тем ввергнуть в иллюзии худшие. Говорящий правду берет на себя страшную, тройную ответственность и за саму правду, и за себя, и за того, кому он ее сообщает. Масштаб значимости имеет при этом решающее значение. Согласитесь, несколько разные вещи. Сказать человеку, сколько сейчас времени, и сказать, сколько времени ему осталось жить. Необходимо знать и помнить, что в сферах для человека сверхзначимых жизнь и смерть, здоровье, любовь, внешность, престиж, степень одаренности, дети, убеждения. Список можно продолжить неограниченно. Неискаженное восприятие действительности практически невозможно. Или, возможно, лишь в исключительных случаях. Ибо это сферы, заслоняемые многослойной броней самозащитных иллюзий. То, чего я не знаю, для меня не существует. Сферы изначально природно болезненные, как болезненно мякоть зубы и мышцы сердца.